«Не застрянь», — сказал дядя Миша. «Не-а». Владик толкнул в щель голову. Железо сильно ободрало уши, но голова пролезла. Владик не хуже других мальчишек знал, если в лазейку прошла голова, пройдет и тело. Он выдохнул воздух и рванулся. И оказался на крутых, убегающих вниз ступеньках. «Эй, Владик!» — встревоженно крикнул дядя Миша. «Ничего-ничего, все в порядке». И правда, все было в порядке, только рубашка порвалась на спине и на груди. «Как же ты просочился! Вылезай немедленно!» «Сейчас-сейчас, я только посмотрю!» Владик сбежал на бугристые плиты пола. Опять зашарил фонариком по стенам. Камни, паутина, обрывок ржавой цепи, разбитый бочонок. «Владик! Да-да, сейчас!» Рядом с бочонком луч провалился в темный узкий четырехугольник. «Проход. Куда?» «Я сейчас, я только посмотрю». «Это коридор». Сандалии застучали по плитам. Коридор круто повернул, превратился в тесный сводчатый туннель и полого повел под уклон. Сзади, искаженно и глухо, опять прозвучал голос дяди Миши. «Не бойтесь, я скоро!» — крикнул Владик. Крикнул так, для очистки совести. Он не знал, скоро ли он вернется. Знал только, что подземный ход есть. Значит, и синекаменная бухта есть. Значит, вперед. Скоро туннель стал тесным и низким до жути. Свод царапает макушку, стены почти касаются локтей. Из грубых, неодинаковых камней стены. Между ними корни торчат. Сверху тоже, как голые хвосты каких-то отвратительных зверей. Опять поворот и... решетка. Сверху донизу. Но прутья тонкие и, кажется, совсем проржавевшие. Владик ударил по ним ногой. Прогнулись. Еще раз. Еще. Проломились. Владик раскачал и выломал два прута. И дальше. Ход сделался пошире, но дышать стало труднее. Воздух сырой и холодный, как в остывшей бане. Зябко, а все равно весь в поту. Бежать уже нет сил, можно только еле-еле шагать. Кажется, что к лицу липнет мокрая густая паутина, забивает рот. И усталость, липкая тоже. И страх липкий. Он подкрался неизвестно откуда, этот противный унизительный страх. Кажется, что кто-то сзади догоняет. Кажется, что кто-то впереди караулит. Выключить фонарик? А как идти в темноте? Ой, кто это? Чудовище? Нет, фонарик высветил под сводом светлый корявый камень, похожий на лошадиный череп. Таких камней много наверху, на диких пляжах под скалами. Наверху? Это где? Сколько метров? Земляной и каменной толщи до верха, до травы, до простора, над которым видно небо. А если толща это осядет, надавит, сожмет? Вот она ниже, ниже. Нельзя идти, даже согнувшись. Владик, сдавленно дыша, встал на четвереньки. Все равно надо вперед. Хоть на коленках, хоть ползком, по-змеиному. Трудно? Так и должно быть. «А ты что думал?» — сказал он себе. «Что, Гошу так легко вернуть? Что он придет, снимет колпачок, здрасте, вот он я, сам собой, и из чего захотел?» На животе так на животе, зато легче дышать. Потянуло навстречу свежестью, запахом травы и моря. Засветилась впереди зеленая лунная щель. Уже слышно, как шумят волны. «Ну давай, Владька, еще рывок!» Он выкатился в заросли татарника и белоцвета из расщелины среди приземистых глыб.